Глава 12. Раскрывающая чужие секреты. «Фларда меня проклял? Я вскоре умру?» Столкновение с некромантом оставляет отпечаток, видимый целителями, ведь жизнь и смерть — конфликтующие силы, — выдал пафосный Лаврес. «Значит, это метафора? Просто последствия встречи с некромантом?» — выдохнула я с облегчением. «Вы меня напугали». Князь Эшван мрачно посмотрел на целителя, но промолчал. «Это полезный испуг», — небрежно заявил Лаврес. «Будете впредь осторожнее, к тому же высок риск, что некромант решит доделать начатое». Внутри у меня все сжалось. А ведь Фларда решит, он обязательно добьет ту, что захватило тело его возлюбленной. «Довольно, Лаврес». Князь Эшван резко поднялся. «Довольно пустых разговоров. Девушка устала. Ей необходим отдых. Пойдемте». Он протянул руку, и я, не раздумывая, вложила свои пальцы в его открытую ладонь. «Мой Фьер, подбросите на своей карете?» Не сводя глаз с наших рук, поинтересовался целитель. «Я планирую отвезти домой пострадавшую». «Думаю, что не помешаю. Я терпеливо посижу в уголочке», — мило улыбнулся целитель. «Нет, нам в другую сторону», — рисковато ответил князь, и у целителя дрогнул уголок губ, словно он очень старался сдержать улыбку. «Почему у меня ощущение, что они очень хорошо знакомы, и их отношения намного теплее, чем у правителя и подчиненного? А еще занятно, что в разговоре с целителем князь Эшван намеренно нарушил этикет. Не представил нас друг другу, даже случайно не назвал мое имя». И нет, мне не показалось. Он не желал, чтобы медицинская помощь завершилась знакомством. Почему? Подозревает меня в чем-то нехорошем и старается оградить своих людей от проблемных женщин? Или просто не посчитал нужным? «Спасибо за помощь», — обернувшись, вежливо поблагодарила я задумчиво насмешливого целителя. Это было так странно. Я шла вдоль длинного, красивого дворца местного правосудия, шла рука об руку с угрюмым князем и ни капельки не опасалась его. Всего в нескольких сотнях метров от нас, на Алой площади, горожане продолжали праздновать, веселиться, наблюдая за поиском Хаисы. Здесь же было тихо и безлюдно. Странное ощущение. Выйдя из переулка на улицу, ведущую к площади, мы сразу же натолкнулись на черную карету. Точь в точь, как маг-повозка полисмагов, на которой Мидар сопровождал меня после ограбления банка. Без декоративных элементов, на двери государственный герб, расправивший крылья алый дракон, обвивает хвостом золотой солнечный диск. Я почему-то думала, что у регента экипаж должен быть шикарнее, классом повыше. А он неприметный и скромный. Возможно, служебный. Или специально такой в целях безопасности, чтобы не узнавали на улицах. «Ваша светлость, спасибо!» — тихо произнесла я, глядя на чеканный профиль мужчины. «За что, Эрика?» — князь скинул темную бровь. «За то, что довезу домой? Мне несложно». «За то, что довезете домой. И за спасение. Если бы не вы, тот некромант задушил бы меня». Князь остановился, нахмурившись, строго потребовал. «Не думайте об этом, Эрика. Не вспоминайте, если хотите спать без кошмаров. Обещайте, что вычеркнете этот эпизод из воспоминаний». «Не уверена, что выйдет», — усмехнулась я. «И вы слышали целителя? Я с ним согласна. Есть риск, что некромант попытается доделать то, что начал. А значит, мне надо о нем помнить и быть на страже». «Об этом не волнуйтесь. Будут предприняты меры, чтобы не допустить нападения». «Ничего себе заявочка! Он же не собирается приставить ко мне телохранителя?» Но спросила я о другом. «Ваша светлость, как вышло, что вы оказались рядом и пришли мне на помощь?» «Вы же сами ответили на свой вопрос, Эрика». «Я был поблизости. Шел к карете и услышал крики. Слух у драконидов очень тонкий». «Он врал. Готов поклясться, что все не так прозаически. Он следил за мной? Все-таки я кажусь ему странной, раз он присматривает за мной». Князь Эшван коснулся ладонью двери, и по стенам кареты зазмеилась причудливая золотая вязь. активировалась иллюзия белогривой двойки с огненными глазами и высекающими искрокопытами. На козлах возник сутулый старичок-возница, щуплый с короткими седыми волосами и внушительными залысинами в черной неприметной форме. «Возница тоже иллюзия!» — удивилась я. Старичок захихикал. «Заклинание отвлечения внимания, барышня!» «О, простите!» Князь Эшон молчаливо и отстраненно открыл дверь. С его же помощью я поднялась в карету и села на упругое мягкое сиденье. Внутри экипаж сильно отличался от того, в котором я уже ездила. Просторнее, дороже обивка стен, шире и мягче лавки. В общем, комфортнее в несколько раз. «Трогай!» Опустившись на сиденье напротив, приказал князь возниться. «Мой адрес...» — князь качнул головой, обрывая фразу. «Не надо, потому что он ему известен? Откуда?» Спросить я не успела. Зеленая вспышка, и князю на колени упало письмо со светящимся оттиском. Как только он его просмотрел, появилось еще одно и еще. Затем князь с кем-то поговорил по магоку. Лицо сухопарого брюнета мне было незнакомо, но он явно принадлежал к военным. Одет в гражданское, но в стиле общения и интонации выдавали с головой. «Есть мой фьер! Будет исполнен мой фьер в кратчайшие сроки!» Разговор оборвался, и на князе вновь посыпались письма. Полученное он сортировал на две горки, которые неумолимо разрастались, захватывая сиденье. Из первой кучки посланий он просматривал бегло, из второй уделял внимание больше. Были письма, которые он, недовольно морщась, сразу сжигал заклинанием, не оставляя даже пепла. «Секретаря бы вам, и ни одного!» Не удержалась я от комментария. Князь устало вздохнул. «Есть секретарь, и не один!» «Значит, они плохо делают свою работу», — заверила его я. «Присылающий в праздничную ночь нерассортированные письма секретарь — плохой секретарь». «Не, ну я ведь права. Письма запечатаны одинаково. Оттиском герба империи, значит, прочитаны и отсортированы. И последнее выполнено весьма плохо, раз еще и князь делит их на три вида. Понимаю, что секретариат обязан работать круглосуточно, но почему он не дает отдыха своему начальнику? Неужели почта не дождалась бы утра?» «Суровый вердикт», — хмыкнул князь и вкрадчиво поинтересовался. «Предполагаете, что справились бы лучше?» «Не предполагаю, уверена в этом. Как человек, который успешно начал свою карьеру с этой ответственной должности, я не удержалась от капельки бахвальства. И сразу же об этом пожалела. Что я несу? Разве юная девочка Эрика может заявлять подобное? Откуда у нее опыт работы секретарем?» Глядя на письма, я попыталась исправить сказанное, уточнив. «Я часто помогала с корреспонденцией родственнику». Уточнение не помогло. «Эрика, взгляните на меня», — потребовал князь. Потребовал таким тоном, что стало не по себе. Захотелось сбежать и спрятаться. Но как это сделать в движущейся карете? «Ох, сейчас поинтересуется, у какого родственника я подвязалась работать секретарем, и я заврусь по уши. И он это поймет». Подняв голову, я утонула в фиолетово-синих, сейчас светящихся, как у хищника в темноте, глазах драконида. Пугает и завораживает. Затягивает, как в омут. «Эрика, я знаю», — тихо произнес князь. «Что знает? Что я иномерянка? Часть жизни, проработавшая секретарем Гендира?» От страха перехватило горло. «Что в империи драконов делают с попаданками?» Он не уточнил мой адрес, возможно, потому что везет не домой, а в допросную. «Я знаю, что вы въехали в империю не под своей фамилией, Эрика. Помогали вести дела графу Маричу, своему отцу». На меня накатило облегчение такой силы, что я едва не расплакалась. Да, и в этот раз не соврала. В воспоминаниях Эрика писала под диктовку некоторые письма, даже важные. «Я не буду расспрашивать, почему вы с тетей решили так поступить. Захотите, расскажете сами». Я благодарно кивнула, в душе испытывая легкий стыд. Очередная зеленая вспышка, и на колени князя упал нежно-розовый конверт. Какой миленький оттенок, легкомысленный. «Замаскированное важное донесение шпиона?» вырвалось у меня со смешком. «Видимо, да». Князь нахмурился, но все равно открыл и вытряхнул содержимое. Небольшую щедронадушенную цветочным ароматом записку и длинный черный локон. Волосы скользнули по мужским пальцам ласковой змеей. «Гверт!» — выругался князь, брезгливо скривившись заклинанием, испепелил подношение поклонницы. «Лихо вы с любовной перепиской!» Не удержалась я от подколки. Князь бросил на меня мрачный взгляд, и мне стало смешно. Наверное, пережитый ужас в руках Фларда, а затем и страх разоблачения выходили глупостями через рот. «Это вы еще от поклонниц трусы не получали!» Князь поперхнулся воздухом, закашлялся, а я, ляпнув глупость, прикусила язык. «Ну, я и жгу, прямо словесная диарея, хоть рот не открывай!» «Госпожа Хэрис!» Тихо и строго начал князь, и со стыда мне захотелось провалиться сквозь пол кареты или хотя бы зажмуриться и зажать уши, чтобы не видеть и не слышать, как меня отчитывают. «Вы просто обязаны стать моим секретарем». «Зачем?» В голове теснилось десяток и других вопросов. «Я же переселенка. Разве мне можно доверить государственные тайны? И как буду разбираться в хитросплетениях политической игры другой страны? А еще...» «Чтобы спасти от неадекватных поклонниц», — легко рассмеялся князь. И впервые я увидела, как исчезает морщинка между темных бровей, словно он сбросил груз ответственности и позволил себе побыть несерьезным. «Так он предложил в шутку! Ох, какое облегчение! И капелька разочарования!» «В таком случае я согласна», — улыбнулась я. «Закончится хаос из-за поиска Хаисы, и я смогу безболезненно уволиться и буду всецело ваша». У князя пугающе странно сверкнули глаза, и я быстро уточнила для ясности. «Как сотрудница!» Карета остановилась. Несколько мгновений князь Эшван смотрел на меня пристально, затем будто очнулся. И, выйдя из кареты, галантно помог преодолеть две ступени мне. «Спасибо, ваша светлость!» Благодарила я не только за то, что подвез. «Добрых снов, госпожа Хайрис!» «Добрых!» Я поспешила к дому, изо всех сил борясь с желанием обернуться и еще раз взглянуть на князя. А все-таки дракониды опасны, опасны в своем очаровании. Не обвинил в вульгарности, а рассмеялся над нехитрой шуткой. Неожиданно. Так и увлечься недолго, что для меня катастрофа. Мимо пронесся, как будто за ним летел рой разозленных пчел, герой сегодняшней ночи — сударь Мидар. Пронесся, сосредоточенно глядя перед собой, никого не замечая. Странно, чего это он? В гостиной, бездумно мешая остывший чай, за столом сидела Намия. Вторая чашка, стоявшая напротив, также была не тронута. «Дети спят?» Погруженная в невеселые думы, подруга подняла голову и посмотрела сквозь меня, точно не сразу узнавая. «Спят?» — наконец эхом откликнулась она и уставилась на свой напиток. Целитель сказал, что могут проспать до завтрашнего вечера. «А где Айла?» — Нами пожал плечами. «У себя, наверное». Кузина в ее спальне не обнаружилась. «И кто мне объяснит, что произошло?» «Дети нашлись живые, почти не пострадали. В империи проснулся еще один дракон. Почему все причастные не радуются, а впали в уныние?» Заглянув сначала к близняшкам, а затем и к Ениру, убедилась, что целитель серьезно накачал их сонными чарами. У мальчика в спальне в глубоком низком кресле нашлась и Айла. Увидев меня на пороге, она тихонько присвистнула. «Ого, какая ты красотка! Если пятна к утру не исчезнут, придется носить платок». «Пятна? Отпечатки пальцев некроманта? Машинально я коснулась шеи. А ведь ничего не болит». «Целитель сказал, что на тебя напали, но я не поверила. Извини». Айла успела снять украшение, смыть тушь с ресниц, разобрать прическу и выглядела сейчас по-домашнему уютной, а еще чуточку растерянной и грустной. «За что извиняешься?» — не поняла я. «На тебя напали, когда ты искала моего брата. Я же в этот момент пыталась исполнить мечту всякой маленькой девочки — стать принцессой». Айла, потерев ладонь о ладонь, зябко содрогнулась и обхватила себя за плечи. «В общем, я была не там, где нужно». «Ха! Не все девочки мечтают о платьишках и диадемках. Я в детстве хотела стать космонавтом, акробаткой и патологоанатомом, и все это одновременно». «Но не расскажешь же об этом Айле!» Я кивнула. «Понимаю. Ты пыталась воплотить мечту, но вышла из очереди, как только услышала о пропаже брата». Айла виновато опустила голову. «Глупость, а не мечта. Я должна была быть рядом с семьей. Брата похитили, и не я, а ты, кузина, отправилась на его поиски». Какие правильные слова из уст девушки, не желавшей присматривать за младшими сестрами и братом и твердившей мачехе, что кто родил, тот и нянчится. Интересно, как долго продлится ее самобичевание. Ладно, сейчас важнее другое. «Айла, а что с нами? И почему отыскавший детей Мидар бежал из дома так, как будто близняшки подлили ему в чай слабительное?» Айла нехорошо улыбнулась. «А может, и стоит за то, что он сделал, подлить слабительное?» «Неожиданно. И что такого учудил Мидар, чтобы заработать столь постыдное наказание?» «Заинтриговала. И что он натворил?» «Он такое предложил Намии, такое! Ахальник!» «Ну, что?» Невольно я повысила голос. К счастью, Енир не проснулся. Наведенный целителем сон оказался крепок. Айла взволнованно шепотом ответила. «Он предложил Намии стать его любовницей!» На миг я даже онемела. Такого уж точно не ожидала. «Намия — истинная Мидара. Разве он мог предложить ей подобное?» «Точно любовницей! Ты верно расслышала!» Айла смущенно заюлила. «Я не подслушивала, оно само вышло». «И что ты услышала случайно?» Я ужасно устала. А она интригу разводит на пустом месте. Мидар сказал собирать вещи. У него огромный особняк, и больше не нужно переживать о деньгах. «Так, и где здесь слово «любовница»?» «Ты шутишь?» — прошипела Айла. «Он предложил переехать к нему. А как же свадьба? Хоть Намии и вдова, а без свадьбы это неприлично». «Она права, непристойно. Это я все еще мыслю мерками земной женщины, которую общество не осудит за гражданский брак. Но неужели двое взрослых людей не сумели прояснить между собой этот момент? Все-таки мне кажется, что здесь есть что-то еще». «Ты права. Перед переездом свадьба нужна. Однако Мидар спас твоего брата. Не забывай об этом». Я напомнила специально, чтобы неугомонная Айла не натворила глупостей. Она девица непостоянная и оттого непредсказуемо опасная. Вчера еще злилась на мачеху, а сегодня бросается на ее защиту. «Я иду спать и тебе тоже рекомендую. Нам завтра на работу, если вдруг забыла». Айла недовольно скривилась. «До рассвета чуть-чуть, можно и не ложиться». «Даже час сна лучше, чем вообще ничего». «Ну, попробуй, а потом побегай до вечера с подносами», — ехидно предложила я. Айла только фыркнула пренебрежительно. Утром гудела голова, и я не отказалась бы от 2-3 часов сна дополнительно. А еще не хотелось смотреть на себя в зеркало. На шее наливались черным отпечатки пальцев Фларда. При виде их меня накрывало страшными воспоминаниями. Приходилось сосредотачиваться, чтобы прогнать их. К счастью, в гардеробе нашелся легкий, тонкий, как паутинка, платок. И последствия вчерашних злоключений я скрыла. Сидя над чашкой чая, Айла отчаянно зевала, но хоть не проспала. Правда, из-за нее не удалось поговорить с Намией, которая была сама на себя не похожа. Грустная и непривычно рассеянная. Она дважды посолила молочную кашу, а затем спасла ее кулинарным заклинанием. Не тем, что нужно. Повезло, что со вчерашнего дня остались пироги, и на работу мы ушли не голодные. В гостинице можно поесть, но лишь когда выдастся спокойная минута. А утро редко бывает спокойным. Вот и сегодня стоило переступить порог, как ко мне подлетел белый, как молоко, господин Морил. «Эрика, спасай!» — испуганно прошептал он и промокнул испарину на лбу клетчатым платком. «Или моей гостинице конец, а ты будешь искать новую работу!» «Что опять? Нагрянула налоговая проверка?» «Так у нас все в порядке. Я успела исправить ситуацию после предыдущего управляющего. Или опять самостоятельно нашел нового поставщика и не заключил магический договор, гарантирующий честные поставки?» Злая после недосыпа, я покачала головой и мрачно пошутила. «У меня спина болит, так что трупы из номера выносить не буду. Вызывайте маг-полицию». Морил побледнел еще сильнее. «Типун тебе на язык! Надо сделать все, чтобы трупов не получилось!» У меня ноги подкосились, и сердце ёкнуло. «Какие трупы?» «Сейчас узнаешь!» — зловеще прошептал мужчина и, схватив за руку, потащил к лифту. «Если случится трагедия, понаедет маг-полиция, и наших постояльцев ветром сдует, а новые не заселятся из-за дурной репутации, несмотря на переполненность в других гостиницах. И я прогорю, понимаешь?» Я честно ответила. «Нет». «Эрика, не тупи!» — рассердился господин Морил. «Ты должна все исправить!» Мелодично звякнул лифт, сообщая, что мы на месте. Разъехались в стороны двери. Работодатель решительно подтолкнул меня в спину. «Не дай ей прыгнуть!» Крыша встретила меня серым небом, холодным порывом ветра и противной моросью дождя в лицо. Быстро же погода испортилась. Когда выходили из дома, она радовала солнышком. Часть крыши гостиницы была плоской, с высокими коваными перилами, затянутыми белыми вьющимися цветами. Стоял небольшой столик и два стула. Влюбленные охотно оплачивали романтический ужин здесь, и площадка редко пустовала по вечерам. Я здесь ни разу не была, не люблю подобные места, поэтому быстро огляделась, выискивая отчаявшуюся постоялицу. Ага, вот и она. Хрупкая фигурка в лазурно-серебристом платье виднелась за перилами. По левую руку от статуи бога путей и перекрестков покровителя путешественников. Справа от нее, но по эту сторону перил, я увидела перепуганную, заламывающую руки, смутно знакомую даму. Минуточку. А ведь это она вчера утверждала, что наш номер убогий и не подходит той, кто вскоре станет невестой будущего императора. Только вот незадача. Ее дочь не прошла испытания. Значит, мать со своими заоблачными амбициями довела девчонку до отчаяния. Грустно. Не заметив нашего с Морилом появления, дама горячо молила. «Ингалия, прошу, не делай глупостей. Что о нас будут говорить люди?» Девушка за перилами хрипло рассмеялась. «Ну да, что о нас скажут люди? Тебя ведь мнение общества волнует больше всего?» «Нет, Ингалия, все не так». Я оглянулась на Морила и тихо попросила. «Уведите мать». И решительно направилась к Ингалии. «Знаю, беру на себя колоссальную ответственность, могу не справиться. Но вот такая я жалостливая дура». «Привет, Ингалия, можно к тебе?» — бодро произнесла я и, не дожидаясь разрешения, начала перелезать через увитую цветами ограду. «Ты что делаешь?» — испугалась девушка и крепче сжала кованный завиток на перилах. «Ага, боится. За жизнь держится цепко. Не все так плохо». Перебравшись через перила, я оказалась на достаточно широком выступе по правую сторону от статуи. «Разве не ясно, что я делаю? Устраиваюсь поудобнее, чтобы полюбоваться видами вместе с тобой. Риадон — прекрасный город, согласна? Здесь такие красивые рассветы и закаты, что хочется взяться за кисти краски, даже если и не наделена художественным даром». Я старательно не смотрела вниз, но голова уже кружилась. Хоть и не очень высоко, а дико страшно. Ноги дрожат от напряжения. Зато язык мелет без остановки. «Вы сумасшедшая?» — — воскликнула ошарашенная Ингалия. «Точно! А мы с сестрой гадали, в чем причина? А она просто с головой не дружит. Вот и не видит нас!» — радостно воскликнули за моей спиной. «Богиня явилась? Здорово! Да еще в такой неподходящий момент!» Вся моя выдержка понадобилась, чтобы не выдать, что я слышу эту язвительную невидимку. «Да, сумасшедшая, раз здесь, и ты такая же», — ответила я Ингалии. «Я?» — искренне удивилась девушка. «А разве нормально стоять на краю крыши? Переглядываться через каменного мужчину с посохом не столько трудно, сколько страшно». И я толком не видела выражения лица девушки, что усложняло попытку достучаться до ее здравомыслия. «А если иначе меня не слышат?» Тихо вопросом на вопрос ответила Ингалия. «Вот и приходится залезать на крышу». «Так у нас здесь юная манипуляторша. И извечная тема — непонимание между поколениями». Меня накрыло облегчением. Эта проблема часто лечится задушевным разговором. Пусть я не психолог, но посиделок с подругами за чаем на кухне в прошлой жизни было немало. Ледяное копье пробило дверь прямо перед лицом регента. От острого кончика метательно-магического оружия до кончика мужского носа расстояние не больше вытянутой руки. Кожа князя Эшвана пошла рябью и уже через мгновение оделась в броню из сверкающей серебром чешуи дракона. «Наемник в женском крыле!» — крикнув, он не стал дожидаться гвардейцев, распахнул дверь и оказался в центре хаоса, который не мог присниться даже в самом жутком кошмаре. Князь сделал еще один шаг, прорывая заклинание полога тишины, блокирующее звуки. Ледяные дротики с шипением сталкивались с огненными булавами. Воздушный кулак с жутким скрежетом лупил в щит из вздыбленного мраморного пола, и все это под аккомпанемент женского визга и ругательств. Распахнутые настежь двери в покое невест, запах гари и жженых волос, в воздухе зависли перья и пыль, под ногами покрытый трещинами пол и крошево из старинных ваз и картин, закопченные стены, обрывки гобеленов. Широкий коридор, как поле боя, вот только наметанный взгляд воина никак не мог отыскать наемного убийцу, напавшего на невест принца. «Что здесь происходит?» Крик князя утонул в дикой какофонии. Испокоив невесты из Картахории, царапая стены и пол, выскользнула шипастая лиана и ударила в дверной проем спальни невесты из Арбирии. В ответ оттуда вылетело темное облачко с красными глазами и обволокло колючую плеть, на глазах испепеляя ее. Вылетело в ответ, в ответ. В женское крыло не проник наемник. Это дрались между собой невесты. Сделав неприглядное открытие, князь по драконьи рыкнул. «Прекратить немедленно!» От мощного рева содрогнулся дворец. Втянулись в покои картахрианки, остатки лианы-душительницы. Осыпались инеем ледяные копья невесты из Бриангальда, развеялись огненные дротики церистанки. «Что здесь происходит?» — громыхнул князь, задавая вопрос повторно. И теперь его услышали. «Это не я начала, они первые!» — долетела жалобная из спальни девушки из Тафрии. «Я защищалась!» — истерично выкрикнула Арбирийка, высунув голову из проема двери. «Мой Фьер, а я и вовсе ни при чем!» — выкрикнула местная кандидатка, смело выйдя в коридор. И невесты-драчуньи дружно загалдели, защищаясь и обвиняя друг друга. Оглянувшись на озадаченных гвардейцев, князь холодно велел. «Всем порцию чар успокоения и зелье правды. Найдите зачинщицу, ей не место на отборе». «А что, если кто-то откажется пить?» — спросил старший смены. Молодой драконит, он кажется под весьма сильным впечатлением. Бледные, голубые глаза широко распахнуты и недоверчиво смотрят на хрупких девушек, учинивших этот хаос. «Кто откажется, примерит антимагические браслеты и встретится со мной в допросной», — жестко ответил князь. «Но это же чудовищно!» — Возмущенно прозвенел чей-то тонкий нежный голосок. «С беспомощными девушками так нельзя!» «Кто это там такой беспомощный?» Князь устремил взгляд в сторону покоев невесты из Бариангальда. «Вы, беспомощная барышня, только что кастовали двухметровые копья изо льда, которые легко пробивают броню и пронзают воина насквозь». «Но это же другое!» — возмутилась девица. «Да!» — поддакнула Арберийка. «Вы хотите надеть на юных невест принца антимагические браслеты? Да вы просто чудовище!» В адрес князя полетели обвинения в холодности, жестокости и бессердечии. Вскинув темную бровь, он с вежливым интересом выслушал и повелел. «Чару успокоения всем и двойную порцию!» Повернувшись спиной к немевшим невестам племянника, преспокойно покинул женское крыло. Но далеко уйти не успел. «Дядя!» — испуганный шепот Исандра остановил шагах в 10 от места девичьего побоища. Регент удивленно уставился в будто бы пустую нишу. Мраморная стена пошла волной, открывая его взору наследного принца. Золотые волосы всклокочены, на левой щеке алел след помады, на правой — оплеухи. Не в порядке одежда, камзол запылен и порван на груди. Пуговица из сапфира вырваны вместе с куском, насыщены голубого атласа. Чудный вид. Таким и Сандры не приводили даже с дружеской пирушки в трактире, куда он сбегал в юные годы. «Дядя!» — прерывисто выдохнул его высочество. «А можно мне других невест?» «Что?» — регент поперхнулся коротеньким словом. «Эти невоспитанные и агрессивные, убери их!» «Не могу!» — пряча усмешку, пожал плечами регент. И Сандер на миг поджал губы, затем решительно произнес. «Первый этап отбора только начался. Будут еще девицы с радужной меткой. Этих же убери от меня подальше!» Регент прищурился. «А если среди них твоя Хаиса?» Принц насмешливо фыркнул. «Я тебя умоляю, будто я не знаю, что выгодным нашей стране девушкам метку поставили по твоему приказу». Глаза регента хищно сверкнули. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что у разговора нет свидетелей, он раскрыл за спиной принца портал и втолкнул его туда тычком пальца в грудь. «Дядя, ты чего?» — удивленно возмутился Исандр. «Два вопроса. Кто тебе сказал о метках? И что ты сделал невестам?» — отчеканил с остальным лязгом в голосе регент. Глаза принца испуганно заметались по помещению в поисках спасения. Увы, это кабинет регента. Они здесь одни, на комнате особая защита, и без разрешения хозяина сюда не войти и не выйти. «Ну, я долго буду ждать», — поторопил с ответом регент. «Мама сказала», — буркнул Исандр. Она осозналась, что последние несколько отборов алтарь рисует только золотые и серебряные метки. Радужные наносят жрецы подходящим девицам по приказу правителя. Регент закатил глаза. «Этот отбор особенный. Одна настоящая радужная метка уже появилась. У девушки из Тафрии». Принц нервно хохотнул. «Не езди мне по ушам, а то я не в курсе, что ты хочешь, чтобы я выбрал жену именно из Тафрии, и поэтому на отборе уже три тафрийки. Ты жаждешь узаконить притязание на провинцию, принадлежащую Литон-Эрону, и ждешь, что мне понравится именно девица из Тафрии. Утрись, все три не в моем вкусе, да и вообще страшные!» Регент криво улыбнулся. «Не согласен с моими действиями? Отмени их. Жду завтра утром в тренировочном зале». Выражение лица молодого драконида вмиг поскушнело. «А завтра я занят. Мне же еще испытания придумывать надо». «Без тебя обойдутся». «Ты пристрастен», — отрезал регент. «Итак, что ты сделал девушкам?» «Ничего», — возмутился Исандр. «Я просто-напросто подарил каждый подарок, как и советовала предсказательница, которой пошел посоветоваться. Бриллиантовое колье!» Глубокая морщинка пролегла между темных бровей регента. «Одинаковое колье?» Принц кивнул. «Мама сказала, так дешевле заказывать у ювелира». Регент помрачнел еще больше. «Дешевле, значит». «А подарил как? Публично, за совместным завтраком?» Принц возмущенно мотнул головой. «Нет, разумеется. Кандидаткам принесли футляры ранним утром вместе с записками». «Что было в записках?» Продолжил допрос регент. «Изысканный комплимент!» Принц гордо вскинул подбородок. «Припомни текст 3-4 записок». Лицо принца удивленно вытянулось. «А что, нужно было разные писать?» Регент нервно провел рукой по серебристым волосам. «Что именно ты написал?» Принц самодовольно продекламировал. «Самому прекрасному цветку во дворце». «Да, я написал одинаковые записки, но зато собственной рукой». На скулах старшего драконида заиграли желваки. «Идиот!» — наконец выдохнул он. «Дядя!» — возмутился принц. «Попрошу без оскорблений. Я будущий император!» «Будущий император — идиот!» — вздохнул регент. «Ты понимаешь, что натворил?» «Что?» — хлопнул длинными ресницами Исандр. «Ты настроил против себя невест». «Так и я об этом же, их надо заменить!» — радостно воскликнул принц. Регент тяжело вздохнул. «Ладно, попробую исправить ситуацию. Найду распорядительницу отбора, умную и честную». Исандр хмыкнул. «И сколько с ее честностью удастся продержаться на такой должности?» Регент не ответил.